вечер, уважаемые слушатели подкаста Rock Council Радио ВК. С вами сегодня в эфире Андрей Береговский, Артем Решетов, Вова Джафарова за пультом. И она нам представит... Подожди, мне кажется, что надо сначала какое-то объявление дать же. Объявление же дать же надо же. Да, давай, завтра радостное событие. В общем, уважаемые слушатели, уважаемые читатели, у нас завтра такое примечательное событие. Выходит первый выпуск нашего журнала «Рок Вектор». В нем вы увидите достаточно много всего увлекательного, интересного, ну, как всегда, в общем-то, новости и обзоры. И также для наших, так сказать, давних читателей, некоторый такой праздник, мы возвращаем рубрику «Рок-энциклопедия». Да, причем цвет этой рубрики, скажем так, лучшее, да, что она от себя выбрала. Кроме того, там будут интервьюшки, чарты, шазамы и прочее-прочее интересное. Ну, в общем, да, там будет действительно много чего интересного, того, чего у нас не было даже никогда на сайте. В общем, читайте. А пока вы переходите на сайт rock-vector.com, мы послушаем хронику, которую нам, собственно, предоставил Лол Джафарова. Хроника событий. В понедельник, 3 августа 2015 года, о своем уходе из группы Guns N' Roses объявил гитарист Лид Бамфлот. Немногим ранее коллектив покинул диджей Ашба. Состоялось очередное заседание по делу ударника AC/DC Фила Рада. На этот раз суд разбирал нарушение им условий домашнего ареста. Музыкант обвинений не признал. Рад обвиняется в хранении и употреблении алкоголя, что является прямым нарушением условий 8-месячного приговора, вынесенного судом в прошлом месяце. Известная рок-исполнительница Кортни Лав отклонила предложение о сотрудничестве с Майли Сайрус, мотивировав это тем, что не чувствует, что это хорошая партия. Во вторник, 4 августа, бас-гитарист группы Slipknot Алессандро Вентурелло был выпущен из больницы. Он попал туда после инцидента на концерте 2 августа в городе Хартфорд, штат Коннектикут. Группа Nile анонсировали тур по Северной Америке на 2016 год, состоящий из 31 концерта. Старт намечен на 8 января в Тампе, штат Флорида. Продажи билетов начнутся 22 августа. В среду, 5 августа, на концерте Ленни Кравица произошел неприятный случай. 51-летний исполнитель явно не угадал снарядом, выходя на сцену в Стокгольме. Его кожаные штаны разошлись по шву в области промежности, когда он сел. Сразу после этого Кравиц покинул сцену, но вскоре вернулся в новых штанах. Британский художник Ник Элфик слепил бюст фронтмена Motorhead Лемми Килмистера. Новая статуя рок-звезды уже доставлена к нему домой. В четверг, 6 августа, легендарные «Рамштайн» прервали свое творческое затишье, выпустив новый трейлер «In America». Скорее всего, музыканты готовятся представить новый видеоальбом на DVD. Также в сети появился альбом одной из первых групп Курта Кобейна «Fecal Matter», которая была создана в 1985 году. Кроме самого Кобейна, в состав команды входили барабанщик Грег Хокинсон и тогда еще бас-гитарист Дейл Кровер, который в будущем стал ударником группы Melvins. В пятницу, 7 августа, группа Disturbed представила официальное лирик-видео на песню «What Are You Waiting For» с грядущего нового альбома команды Immortalized. Релиз пластинки запланирован на 21 августа. В субботу, 8 августа, стало известно, что Оззи Осборн может сыграть в новом фильме «Охотники за привидениями», который планируется к выходу в 2016 году. Если это случится, то музыкант предстанет в роли хэви-метал-фронтмена. Кори Тейлор и его команда Stone Sour начали сведение своего альбома каверов под названием Straight Outta Burbank. Релиз диска намечен на конец августа. В воскресенье 9 августа бывший барабанщик AC/DC и звезда криминальной хроники Фил Радд появился в программе 3D, которая выходит в Новой Зеландии. Музыкант открыл двери своего дома и дал интервью, в котором рассказал все, что связано с его арестом. Фронтмен Megadeth Дэйв Мастейн принял участие в качестве почетного гонщика Spring Cup Cheez-It 355 в Watkins Glen, Нью-Йорк. События недели. Но вот про рыжего и расскажем. Очень, конечно, хотелось взять Кравица. Очень, конечно, хотелось взять Stone Sour и сведение кавер-альбомов. Да черт с ним, с кавер-альбомом. Это последнее время мода. Это же Кравиц, он же... Да, это же Кравиц, его же... причиндал. Прям на сцене, Андрей, же, какая блин, прелесть. Это же ужас. Ну ничего себе. Но нет. Ну да, но нет. Так, а, собственно говоря, Рыжий в какой-то веке станет первым. Хоть в чем-то. Потому что вести он будет не гоночный автомобиль в полном смысле этого слова, он будет вести Pace Car, Safety Car. Это такая машинка, которая выезжает на трассу в случае, если на трассе случилась какая-нибудь катастрофа, и надо всех замедлить срочно. Ну да, и там в хронике не до конца понятно, но в общем для тех, кто... Ну, типа, меня не в курсе, что это вообще все такое, это гонки NASCAR. Мне кажется, так будет более понятно. Но гонки NASCAR, по-моему, упоминалось. Нет, там другое название, вот этот специализированный типа гонки. А, понятно, но, да. Я так понимаю, что это NASCAR. Тут эти это, гонки. Да, это NASCAR. Да. Где вот. По овальному кругу катаются на вполне себе... По овальному кругу, Андрей, да? Ну да, ну круг, в смысле круг не геометрическая круг, который фигура. В смысле овал, да. Ну не геометрическая фигура, а как скошенные. Это? Ну ладно, короче, в общем, они там катаются много-много кругов. Вот, да. В общем, Дэйв Мастейн там на этом сейфти-каре первым вот в этой колонне проедет по... Ну первый круг, когда машины берут разгон. Первый круг, он является разгонным, и все едут за вот этим самым сейфти-каром. А он тоже будет брать разгон? Нет, он будет замедлять всех. То есть все стартуют с места. Вот, едут один круг на скорости там около 60 км в час, после чего Мастейн мило выруливает в зону бокса. Его кто-нибудь сшибает? Нет. Ну или да, ну в общем не важно. Вот, после чего он мило выруливает в сторону боксов, а гонка, собственно, начинается. Потому что до этого ехали 60 км, а поедут. Сколько там они ездят? Тоже мне разгон. Но нет, тем не менее, они не с места стартуют, это не Формула-1. Ну, они ладно. Стартуют, грубо говоря, с крейсерской скорости. Так вот, Мастейн в какой-то веке будет первым, потому что впереди него не будет никого. Он будет номером один, целый один круг. Ну и потом, если на трассе случится какой-нибудь бедлам. Я думаю, что нет. Я думаю, что первый круг он проедет, потом ему скажут, так, гуляй отсюда. Да-да. Дальше уже будут профессионалы на это вот. Смотреть. Вопрос. Сколько и кому положил Рыжий на лапу, чтобы ему дали порулить машинкой из NASCAR? Знаешь, я думаю, что вполне возможно, что наоборот, в качестве привлечения дополнительной аудитории к NASCAR, ну, скажем, вот из слушателей трэш-металла, пригласили как раз-таки Мастейна. Ты знаешь, если бы NASCAR надо было повысить свою популярность среди слушателей трэш-металла, они бы скорее пригласили Хэтфилда, у которого, между прочим, хобби — это коллекционирование всяких машинок. Ага, дорого. А-а-а. Знаешь, Мастейн, мне кажется, стоит намного дешевле, чем Хэтфилд. Что-то мне так подсказывает. Ну ты прям как на панели выбираешь. Ну, Тебе рыженькую или кудрявенькую? Ладно. Давно Хэтфилд кудрявенький? Нет, я не про Хэтфилда. Забей. Ладно. В любом случае, в последнее время музыканты что-то увлеклись. Одни пишут книги, другие снимаются в кино. Третьи гоняют на гоночных тачках и хотя бы один круг. Четвертые пишут книги о том, как они прыгают с парашютом. Ну, вообще, что значит последнее время? Ты вспомнил Элвиса Пресли? Не-не-не, я понимаю. Но обычно этим занимаются уникумы, которым уже просто скучно. Нет, Элвис Пресли начал сниматься в фильмах примерно через год после начала своей карьеры. Давай не надо приводить Элвиса Пресли хорошо, в пример. Хорошо, Битлз. Хорошо, Битлз, которые занялись этим через 2 года. Ладно, Битлз еще ладно, а еще... Led Zeppelin, да господи, да кто только не снимался в фильмах. Короче, в любом случае, последнее время писать книги для музыканта, для любого порядочного, это обыденность. То есть, один пишет о том, как он возделывает огородик и свиней пасет. Другой пишет о том, как он прыгает с парашютом. Третий о жизни в далекой дикой Амазонии. Четвертый, черт возьми, организовывает фестивали ужасов. В общем... А еще один пишет книги о том, как он ушел из рок-группы. По-моему, про него у нас сейчас как бы новость-то, да? Да, кстати говоря, про него как раз вы можете прочитать, скажем, перевод его интервью. Его это, если быть конкретно, то это Брайан Уэлч, гитарист группы Корн. Перевод его интервью сможете прочитать как раз в первом выпуске журнала Rock Vector, но не об этом сейчас. Ты знаешь, мне казалось, что мы говорим сейчас все еще о Мастейне. Да кому он нужен? Слушай. И так уже все понятно, как он ушел из группы. Точнее, его ушли. Его ушли из группы, да. Да. Ну, в общем, хорошо. Давай так. допустим, ты организатор какого-нибудь крупного спортивного мероприятия. Что это за вид спорта? Но мне сейчас лезут в голову только гонки, потому что мы сейчас о гонках говорим. Ну, допустим, хорошо, допустим, это баскетбольный турнир, потому что я очень люблю баскетбол. Хорошо, баскетбольный турнир. Я не знаю, как насчет баскетбола. В бейсболе дают какой-нибудь приглашенной звезде периодически сделать первый бросок. Есть? Ну, в баскетболе тоже, баскетболе. Типа тоже бросок в центр поля. Никто не попадает, конечно, ну ладно, ничего страшного. Ну, тем не менее, кого бы ты позвал, если бы у тебя был выбор позвать любую звезду, то есть у тебя там неограниченный лимит, или, допустим, все хотят бесплатно? Джона Леннона. А, то есть зомби Джона Леннона. Ну, ты говоришь, неограниченный выбор, я позвал Джона Леннона. Ну, хорошо, из ныне живущих. А то тебе придется сначала найти некроманта, посадить Джона Леннона на слона, после чего выпустить его на стадион. Из ныне живущих? Из ныне живущих. Ну, знаешь, так, учитывая... Так, не Пинк Флойд, не Пинк Флойд. Нет. Я просто припоминаю посещаемость сайта thestrop.ru, припоминаю, какие статьи пользуются наибольшей ее популярностью. Наверное, это будет Тиль Линдеман. Да, Тиль и Кори будут. Ну, и Хэтфилд, наверное. Ну да, втроем. Святая Троица. Кинут мячик. Да, это да. По-моему, они мячик не поделят. Вероятно. А Мастейн будет сидеть на задней трибуне в темных очках и завидовать. Или, знаешь, вариант, сидит тоже, ну, в темных очках со снайперской винтовкой. Не, со снайперской винтовкой будет сидеть не Мастейн. Со снайперской винтовкой будет сидеть кто-нибудь. Джон Леннон. Труп мертвого Джона Леннона. Ладно, мы ушли немножко от темы. На самом деле, Рыжий хороший музыкант, и он достоин своего... Прости, Мастейн, прости, второго места в четверке трэш-металла. Я не могу просто над ним Slayer? Не стебаться. Slayer третий. Чё это? А, то есть Slayer вторые, Мастейн третий. А что? А что тебя удивляет в этом? Антаракс, да? Sorry. В общем, на самом деле... Это действительно... если что, не хотел обидеть ничьих фанатов. Да-да-да. Мастейн действительно хороший музыкант, неплохой, наверное, человек. Вот, давайте послушаем одно из его произведений, самых известных. Don't remember where I was. I realize life is a game. More serious they are to things, the harder the rules became. Oh, I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. Oh, I found out how little I accomplished all my plans tonight. Gone last month. Oh, do good. I do as I mean. Группа недели. Ну, после записи альбома Мастейн может делать, чего хочет. А он его кстати говоря, он вроде его закончил как раз. И начал новый. Начал новый. Ну, следовало ждать. А вот другие с альбомами не очень в последнее время дружат. В частности, ну, и даже с турами. Группа Slipknot, всеми нами любимая, за букву К посередине, в частности, была вынуждена сократить свой концертный сет. Ну, как бы Slipknot у нас группа недели, потому что вокруг них много крутится сейчас новостей, как и всегда. Но еще больше крутится, конечно, Кори Тейлор дал интервью Кори Тейлору. Черт возьми. Да-да. Да, кстати, я вернусь опять к теме журнала. У нас еще возвращается рубрика «Комментарии плохого человека». Все любители ликуйте. И там таки об этом будет. Конечно, наш плохой человек не мог не пропустить, до как Кори Тейлор дал интервью Кори Тейлору. Опять же, это не шизофрения, это полный тезка. Ну да, но не об этом сейчас на самом деле. Ну, в том числе, конечно, и об этом. В том числе, конечно, об этом, но в основном о том, что басист группы Slipknot, нынешняя Алессандро Вентурелло, как-то вот себя не очень хорошо почувствовал на сцене и малость отключился. Ну да. Вот, после чего его госпитализировали. Подожди, после этого началась паника. Среди фанатов Slipknot началась бешеная паника на тему того, что Вентурелло не просто вырубился, он умер. Да, и что место басиста Слепов проклято. Да. Как будто это, черт возьми, профессор защиты от темных сил в Хогвартсе. Какой ужас. Какой кошмар. В общем, по всему интернету разлетелась фотография того, как Вентурелло лежит на сцене в отключке. Народ начал орать, что о господи, у Slipknot опять умер басист. Вот. Официальный инстаграм, твиттер, да что бы то ни было, Slipknot всячески опровергал эту информацию. Говорил, люди, вы что, сдурели? Откуда вообще это взяли? Алессандро жив, черт возьми. Как вам об этом рассказать-то? Так вот, паника, конечно, началась. Его увезли на скорой помощи. Только после паники. Только после паники, да. Ну, причем, наверное, это выглядело как-то так. То есть, играют следующую песню, и тут замечают, что чего-то в звуке не хватает, да? Как будто шнурок какой-то ошел. Да, вы знаете, что Slipknot крайне насыщенный звук. Ну да. Вот, там очень много всего. Так вот, смотрят по сторонам, ой... Лежит. А Саня-то хреновенько как-то. Ну да, ну концерт продолжили на самом деле после некоторого перерыва без него. 20 минут всего прошло, ну, да. На самом деле. И Кори сказал так очень бодро, типа ему не очень хорошо, но он сейчас отъезжает на скорую помощь, он в сознании, он нас слышит, давайте немножко пошумим, чтобы ему стало лучше. Угу. Вот. Паника, кстати, на этом не закончилась. Да, когда люди узнали, что он жив, распространилась информация, что у него был сердечный приступ. Ага. Вот. А потом у него распространилась информация, что у него микросердечный приступ. А такое потом распространилась информация, что у него микросердечный приступ. Вот. Ему, в общем-то, скорую помощь оказали. Ему стало нормально. И, видимо, он просто зря кушал так в той забегаловке. Возможно. Ну, то есть, знаете, они хоть и не старички, да, но все же, ну, им не нужны капельницы на сцене, как некоторым бородатым с мохнатыми гитарами. Вот. Но все-таки болячки, они имеют свойство вылезать в совершенно неподходящий момент. Ну да. В совершенно неподходящем возрасте. Болячка-то, в общем-то, была на самом деле такая, ну, не особо серьезная. В больнице города Хартфорд Вентурелло провел всего лишь 2 дня. Ну да. Чтобы, в общем-то, не особо. Так много. Отлежался, грубо говоря, его пронаблюдали больше, ну, чем да. Лечили, наверное. Ну да. Подробности, естественно, мало кто знает, может, там и лечили, я не знаю, каким-нибудь лошадиным допингом. Вот. Но этого мы не узнаем. Суть в том, что все осталось нормально, и группа вернулась к туру, и 4 августа в Мэнсфилде, в Массачусетсе, концерт прошел по штатному расписанию без всяких там нюансов. Вот. Ну, Slipknot в этом году вообще как-то странно себя ведет. Там Мик Томпсон еще по ножовщину устроил малость. Была у нас об этом информация не так давно. Ну да. Ну, слушай, откровенно говоря, их новый альбом, опять-таки не хочу обидеть чьих-либо фанатов, но он серьезно уступает всем. Ну, не то, что прям уж серьезно, хорошо, он уступает предыдущим творениям. Ну, ты знаешь, опять же, дело фломастеров, но ну, если так в общем и целом, то как-то да. Знаешь, для меня он очень похож на альбом Muse. Я не в смысле музыкой похож, а в смысле того, что в нем есть 3, ну, несколько, хорошо, там, 4 песни, которые прям хватают и не отпускают. Вот, а все остальное чисто место забили. Да, а всем остальным место забили. Вот, и поэтому, не знаю, чисто как вариант, просто, ну, как вариант привлечь к себе внимание. Это, я не говорю, что, конечно, про, там, болезнь Вентурелла или про то, что Мик Томпсон устроил поножовщину, но то, что делает Кори Тейлор, откровенно у меня вызывает... Скажем, с каждым его интервью мое уважение к этому человеку падает все больше и больше. Ну, знаешь, тут все-таки действительно двоякий момент. Все-таки действительно момент фломастера. Потому что, вот, например, все еще не вышедший, но уже давно утекший альбом Bullet for My Valentine. Я надеюсь, я правильно говорю Bullet или Bullet. Что-то имя. Ну, не суть. Вот. Тоже очень двояко был встречен. То есть одни говорят, вау, они возродили звук первого альбома. Вау, это так круто, это охренительный альбом. Не всегда цензурно даже говорят, потому что эмоции переполняют людей. Кстати, рецензию на этот альбом вы тоже можете почитать в нашем журнале, который выйдет во вторник. То бишь завтра. То бишь завтра. Вот. А другие говорят, что... Вот, собственно говоря, твою мысль выражают, да, что там есть один трек, два трека, да, а все остальное забили чисто место. Ты знаешь, но при всем при том, я вот на 100% уверен, что вокалист Буллетов не будет каждый день появляться на сводках новостей с каким-нибудь интервью. Понимаешь, ну просто то, что делает сейчас Кори, это реально очень некрасиво. То есть группа уходит на двухгодичный перерыв. Кстати, подожди. Это было еще месяц назад. Подожди. Потом они сообщили, что группа собирается выпускать новый альбом. И сейчас собирается в студию. Потом они сказали, собственно говоря, вот сейчас мы приступим к тому, что они сказали в этот раз. Так вот, это, скажем так, симбиоз вот этих двух новостей, потому что, по словам Кори Тейлора, пресловутого, у группы уйдет несколько лет для того, чтобы записать этот альбом, причем альбом будет двойным и концептуальным. Вот. И из-за этого им нужен будет большой перерыв. Ну, то есть они уйдут на перерыв, а потом запишут новый альбом. Двойной концептуальный. Понятно. Куда деваться. Вот. А, собственно говоря, главное, чтобы не 6 лет. Вот ты мне скажи, вот ты веришь, что Slipknot уйдет сейчас просто испариться на 2 года? Slipknot, да, Кори нет. Это другой вопрос. Вот. Потому что у Кори все-таки есть еще Stone Sour, который сейчас занимается сведением аж на 3 епишников с каверами. И, в принципе, у него есть чем заняться. Кроме того, последний их альбом был достаточно давно, и пора задумываться о записи нового. Ну, как давно? Тут все-таки у человека 2 проекта. Когда был ты про Stone Sour, я да, после... House of Golden Bones, когда был? Вот, не знаю, честно тебе скажу, не помню. Вот, я боюсь ошибиться, поэтому не скажу, но все же, это уже было порядочное количество времени назад, и уже пора задуматься немножко о новом. Ну, скажем так, к завершению всей этой темы хочу сказать то, что мы регулярно обращаем к группе Metallica. Ребята, вот вместо того, чтобы заниматься всякой, пардон, фигней, лучше бы вы писали альбом. Лучше бы вы, ну, даже хорошо, даже не просто писали альбомы, концерты давали, альбомы писали. В общем, занимались своим делом. Может, тебя порадует, что Шон Крэхан сказал, что группа хочет записать этот альбом в стиле и духе пинк-флойдовского The Wall и битловского Сержант Пеппер Лонли Хартс Клаб Бэнд. Ты знаешь, я очень слабо себе это представляю. Как, вот как Slipknot, вот нью-металлисты могут записать альбом в стиле прогрессив-рока. Очень слабо себе представляю. Но ты знаешь, нью-метал в каком-то смысле тоже прогрессив. Мы это потом с тобой обсудим. Я знаю, что у нас 0-0-0-0-0-1 just begun. It's about that time, gotta get mine. Just begun. It's about that time, gotta get mine. Just begun. It's about that time, gotta get mine. Just begun. It's about that time, gotta get mine. Чарты. 0-0-0-0-0-0-1. Ну ладно, переходим. Че у нас там? Ча-ча-ча-ча-та. Ты знаешь, ну, в общем-то, все достаточно интересно в чатах. Начнем мы, как говорится, с плохого. Начнем мы с Соединенных Штатов Америки. У меня прям сразу слоган для Соединенных Штатов. Funny times with Billboard. Ага. И тут на первом месте госпожа Джилл Скотт и ее альбом Woman. Это, знаешь, это то, что мы с тобой называем околороком. Ну, не только мы с тобой, в принципе, околороковым таким явлением. Это вот такой вот поп-рок. А, нет, извини, это не поп-рок, это нео-соул. Вот, а, вот ну это да, называется. Нео-соул. Нео-соул. Uh-huh. Вот. Ну, что из себя нынче представляет нео-соул, в принципе, мы представляем себе, учитывая, что Сэм Смит у нас достаточно давно в чартах уже тусуется. Ну, давайте уж, что делать? Давайте послушаем. Господь любит вас всех. Давайте споем во славу Господа. Ну да. Это, собственно говоря, дебют. Да. Как и, собственно, следующий альбом, третье место. У меня стойкое ощущение, что мы его слушали. Мы его слушали в прошлый... Ну, вы, точнее, его слушали в прошлый раз, мне тогда не было. Это альбом Sieben, Sturm und Drang от Lamb of God. Sieben? Ну, в смысле, семь? Семь. Ну, а. Типа Штурм und Drang, типа немецкий, Sieben, типа 7 по-немецки. Типа овца. Ну да. В общем, в американских чартах Lamb of God дебютировал. и дебютировал, в общем-то, неплохо, с третьего места. По мне, так результат очень даже неплохой для металлической группы. Для США чартов-то точно. Да. Дальше? Ну и дальше у нас по стандарту Эд Ширан с альбомом Х, который X. Дальше, насколько я понимаю, это дебют. Нет. Да-да, дебют, 11-е место. We Came As Romans с одноименным альбомом. Собственно говоря, по-моему, даже не просто дебют в чатах, а в принципе дебют вообще. Группы. Да, дебют группы, первый альбом у них, и сразу вот так на 11-е место американских чатов очень даже неплохо. Ну это крайне бодренько, давайте послушаем, что это такое. Дорогая, что это было? Сейчас надо было просто тоном Карлсона говорить. Андрей тут немножко в прострации находится, видимо, ему порвало шаблон. Но ладно, едем дальше. У нас Алан Джексон, Angels and Alcohol. О, проснулся, смотрите, отлип. Но это не дебют, поэтому можно дальше. 18-я строчка, Maroon 5. Нет, это вообще зачем сейчас было? Вот, он совсем потихоньку отлипает. Это как везучий человек выиграл в лотерею и сидит неделю, пялится в стену. Этого не может быть, такого Алан не Джексон, происходит. Алан Джексон это кто? Это сын? Это, или это не однофамилец? Извини, я просто все еще залипаю. Да. 19-я строчка, Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho. Они внезапно что-то подобрались наверх, и, в общем-то, хорошо для них. Шон Мендес с альбомом Handwritten. 23-я строчка. Да, 24-я, Энди Грэмер, Magazines of Novels. Or Novels. Это книжный магазинчик. Господи, как же этот сериал назывался? Не суть. Зак Браун Бенд, 26 место, Джекил плюс Хайд. 29-е, Эрик Чёрч, The Outsiders. Причем с 77-го места, насколько я понимаю. Нет, 77 недель. А, пардон. Да. Эшли Монро, The Blade. Это, кстати, дебют, но... Но 30-я строчка, поэтому отдыхает. Да, подождем, если они войдут в 20-ку, то уж включим. С радостью. Вот, 32-е место, Walk the Moon, Chopping His Heart. 34-е, Little Big Town, Painkiller. Ну да. 35-е, Артем. Чертов христианский рок. Да, Хазье с альбомом Хазье. 39-е место, Florida Georgia Line, Anything Goes. 40-е, Tame Impala с альбомом Currents. Господи, как они еще там еще держатся? Ну, 40-е место, видишь. Да, 41-е место, Джейсон Исбелл, Something More Than Free. 42-е, X-Ambassadors, VHS. Ну да, что-то они уже совсем слетели вниз. Как, собственно говоря, и Breaking Benjamin с альбомом Dark Before Dawn. Ну, у них слабенький альбом. Ну да, слабенький. А вот за следующее обидно. 46-е, Джо Сатриани, Shockwave Supernova. Да, Shockwave Supernova дебютировали в чартах, и действительно обидно низковато. Вот прям совсем низковато. Но мы их все равно послушались в прошлый раз, по-моему, в британских чартах на 22-й строчке. Несмотря на то, что дальше 20-ки, но из-за глубокого уважения. Ну, разве что. Собственно... Последняя нас интересующая в чартах США — это Брентли Гилберт с альбомом Just As I Am. Ну да. И переходим мы в Великобританию, где на первом месте у нас тоже, в общем-то, даже не то чтобы около роковая, а вполне себе роковая композиция. У нас, в общем-то, две подряд их будет. Да, даже две подряд. Первое место — дебют, альбом Marks to Prove It группы Maccabees. Собственно, сейчас-то мы их и послушаем. продолжаем мы с не менее интересным дебютом. На вторую строчку, грубо говоря, дебюты забираются не так уж часто, как и на первую, в общем-то. Лиан Ла Хавас. Альбом Блад. Да. И, кстати говоря, обзор на этот альбом вы также сможете прочитать в журнале Rock Vector. Resisted the charms of evil's arms as she stood by my bedside speaking in tongues, and the lovers who cried won't be denied as they fight for their right to grow, to grow. Please don't turn us down, don't turn us down. Дальше идут уже привычные взгляду Эд Ширан на четвертой позиции с альбомом X. Уже тоже привычные, уже 20-я неделя в чартах, Джеймс Бэй с альбомом Chaos and the Calm. И на восьмой позиции скатившиеся потихоньку Florence and the Machine, How Big, How Beautiful, How Beautiful. Ну, как-то скатывающиеся, но не слишком сильно. А дальше чарты офигели. А вот дальше, ну, я бы не сказал, что дальше чарты офигели, я бы сказал дальше, что это вполне себе закономерно. Чао. Потому что, собственно, объясняя, в чем прикол, 9, 10, 12 место занимают Led Zeppelin. Вот так совершенно внезапно, причем... Три места в двадцатке. Три места в двадцатке. Альбомы Coda Presence и In Through the Outdoor. Причем, что интересно, нам говорят то, что это дебют. Хотя, на самом деле, это никакой не дебют. А почему это закономерно? Потому что у них было переиздание. если ты помнишь, у нас периодически появляются Led Zeppelin всякие разные, потому что они сейчас решили передать все свои альбомы. Ну и, собственно говоря, в один раз они впихнули три своих последних альбома, и, в общем-то, вполне закономерно. И, в общем-то, учитывая то, что они в таких позициях, в чартах они немало бабла на этом подняли. Ну, да, не без этого, конечно. Вот. Ну, просто, видимо, народ приходит, скупает сразу все три альбома, и поэтому они, собственно, так примерно всю располагаются. Всю стойку в магазине. Не, ну не всю стойку, именно переизданные альбомы. Вот, и, ну, скажем, все три, скажем, песни из всех трех альбомов сейчас слушать не будем, послушаем песню из одного из них. Мне кажется, одной песни на них троих хватит. Пусть, давайте. You, babe. So I'm gonna put you down for a while. Oh, Ну вот, теперь у меня рок-волновое настроение. Да, тем временем времени как раз-таки у нас остается этого самого. Давай держать пулемет. Все меньше и меньше, ну давай. Так, Joss Stone, Water for Your Soul. Дебют Lionel Rich and the Commodores, The Definitive Collection. 15 место. 16 место, Mumford & Sons, Wilder Mind. Это радует. 18 место, George Ezra, Wounded on Voyage. 19 место, Чертов христианский рок, Хазея с альбомом Хазея. 20 место, Tame Impala, Currents. Смотри, держится все еще. 21, The Clash. А вот это интересно. London Calling. Как, вот я не знаю, почему The Clash внезапно совершенно вернулся в чарты. Вот так вот. Просто вот спустя 30 лет. Знаешь, как это происходит в британских чартах? Вот последнее время тенденция. Знаешь как? По щелчку пальцев. Ладно. Ползем дальше. 22 место Foo Fighters Greatest Hits. Извини, вот забавно, что Greatest Hits выше, чем Sonic Highway. Я не знаю. Это не забавно, это показательно. Это показательно. 23 Fleetwood Mac, The Very Best Of. 25 Muse Drones. Ну, совсем скатился катитесь уже. Катитесь ниже, вам там самое место. Ха-ха-ха. 27 строчка Amy Winehouse, Back to Black. 28 Fall Out Boy, American Beauty, American Psycho. 29 AC/DC, саундтрек из Железного Человека 2. Смотри, он все поднимается и поднимается. Ну, что бы ему не поднимать. Железный человек же. 31-е Bob Marley and the Wailers, Legend. 32-е Birdie, Fire Within. Это случайно не те ребята, которые the Birds of War. 33-е Ed Sheeran с альбомом Plus. 34-е Bon Jovi, Greatest Hits. И 35-е мои любимые Catfish and the Bottlemen с альбомом Черт возьми. Ай-яй-яй. The Balcony. The Balcony. Да, 36 место. Queen Greatest Hits. Причем, что интересно, с хитами Боба Марли они находятся на одинаковое количество времени. 682 недели. Представляете? Мощняк. Уже, ну, значительно больше, чем 10 лет. Андрей пулемет. Да, 37 место. Пол Саймон, The Ultimate Collection. 40 место. Ноэль Галлахер и его уже низколетающая птица. Причем давным-давно низколетающая с альбомом Chasing Yesterday. А вот тут любопытно. Не догнали. Ага, а вот тут любопытно, 41 место, Lamb of God, Zeppelin, Sturm und Drang. Вот так вот, третье место в США и 41-е в Великобритании. Они на прошлой неделе очень неплохо, на самом деле, были в британских чартах, высоко висели, но сейчас что-то как-то бац и скатились. Ну да. 44-е место Royal Blood с одноименным альбомом. А вот эти там хорошо висят. Да. И 47-е Florence and the Machine с альбомом Lungs. Вот так. Другой вот. Альбом вылез, да? А? Другой альбом вылез. Достойно. Ну что ж, времени совсем мало. Альбом недели. Альбомом недели, точнее, я бы сказал, даже антиальбомом недели можно смело назвать сборник бисайдов от группы Placebo. Ну да, чтобы дополнительно разъяснить, это их песни, которые, в общем-то, ну, ничего особенного из себя не представляют. Я бы сказал, никому не нужны. Ну да. Честное слово, вот я написал обзор на этот альбом, да? Я включил его и выключил на второй песне. Потом я снова включил, потому что обзор таки надо было писать. И снова выключил. В общем, я прослушал альбом только с третьей попытки. Uh-huh. Вот. И, честное слово, вот первые пять песен представляют из себя нытье, акустическое нытье, потом какая-то хрень, очень техническая, очень странная, потом снова нытье, потом чужой кавер. Ну да. То есть, ну вообще странно. Знаешь, я быстренько выскажусь, и, наверное, нам нужно будет с тобой закругляться. Такой вот маленький комментарий. Обычно группа выпускает какой-то сборник, и этот сборник это вот из вышеперечисленных Greatest Hits. Для того, чтобы ну, показать все свое. Вот, да. Все свое. Зачем выпустили Placebo свои бисайды, я вообще не представляю. Некоторые группы выпускают бисайды, но они при этом их прорабатывают. То есть бывают реально удачные песни, которые ну просто не влезли в альбом, ну бывает всякое. То есть, я постоянно вспоминаю сборники, например, от того же Кравица. Я вспоминаю сборники бисайдов от Rise Against. У них он один, но в нем, черт возьми, 20 треков. Там куча шикарных каверов. Там куча шикарных своих невышедших песен, которые стали остами. И, как бы, все очень неплохо звучит. А вот зачем Placebo вообще стали это выпускать, я не знаю. Причем, написав этот обзор, я натолкнулся на такую волну агрессии со стороны фанатов Placebo, которые потом сами, в общем-то, не сильно лестно отзывались об этом альбоме, что мне просто как-то уже не хочется писать о творчестве Молка и команды вообще. Ну, не знаю, меня, в принципе, никак Placebo не вдохновляло. Но правильно, это для альтернативных около эмо мальчиков и девочек 14-15 лет, которых никто не понимает. Ну, изначально, да. По крайней мере, было. До тех пор, пока не стало бизнесом. Ну, возможно, да. Честно, для меня остается загадкой, зачем так. Даже не то, чтобы вообще, в принципе, зачем выпускать бисайды. А тем более такие плохие. А тем более такие плохие. И, в общем-то, я, пожалуй, нигде еще не встречал положительного отзыва об этом альбоме. Вот. Ну, давайте, в общем, послушайте. Давайте не будем слушать. Думаешь, не... Думаю, что не будем. Вообще, да, это логично. Да, тем более, что у нас время закончилось. Да, если вам интересно, найдите на сайте обзор, почитайте. Ну, честное слово. Ну да, ничего там совершенно интересного вы не найдете. А на сегодня, пожалуй, мы с вами попрощаемся. Со мной в студии был Артем Решетов. А со мной в студии был Андрей Береговский. Да, читайте с 11 августа журнал «Рок Вектор». Мы забыли. Я помню, не волнуйся, я помню. А? Я бы хотел еще раз просто напомнить о нашем журнале, который, кстати говоря, будет еженедельным. Вы сможете прочитать его, каждый вторник. Да, и у него довольно большой объем, поэтому там будет действительно много интересностей. Ну да. Да, и вместе с нами сегодня была Лола Джафарова, которая помогала вести нам этот подкаст. Ну что, до следующего понедельника. Всем пока. Пока-пока.